Тайсон и великие. В ноябре 1988 года журнал Boxing Illustrated опубликовал наиболее полный список таких виртуальных боев, обсуждавшихся потом в течение всего последующего года. Вот что там получилось. В скобках. Победитель назван первым. Тайсон – Джо Фрезер. Технический нокаут в пятом раунде. Тайсон – Рокки Марчиано. Технический нокаут из-за рассечения у последнего в десятом раунде. Мухаммед Али – Тайсон. По очкам. Джек Джонсон – Тайсон. Нокаут в одиннадцатом раунде. Джо Луис – Тайсон. Нокаут в восьмом раунде. Санни Листон – Тайсон. Нокаут в четвертом раунде. Джек Демпси – Тайсон. Нокаут в третьем раунде. Джин Тани – Тайсон. По очкам. На первый взгляд создается впечатление, что авторы просто отыгрались в этих виртуальных боях за все победы Железного Майка в реальной жизни. Собственно, а как они сравнивали? Например, техника в начале 20 века была принципиально иной, и я сильно сомневаюсь, что Джонсон или Демпси, работая соответственно каждый в своем стиле, многого бы добились на сегодняшнем ринге. Кроме того, раньше тяжеловесы были значительно мельче. Демпси, Джин Тани или Рокки Марчиано сейчас бы выступали с Тайсоном даже в разных весовых категориях. До 1980 года тяжеловесом считался боксер, весящий больше 175 фунтов, 79 килограмм, 400 грамм. Но потом WBC, затем WBA и только что образованная IBF ввели категорию до 190 фунтов, 86 килограмм, 200 грамм. Так как же сравнивать? Здесь есть два метода. Первый – брать боксеров прошлого такими, какими они были. Второй – попытаться прикинуть, какими бы они стали, если бы родились в наше время. И кто нам, собственно, может помешать устроить виртуальные бои? Тайсона образца 1988 года с великими чемпионами, используя оба метода. Так что попробуем, понимая всю условность этого сравнения и не претендуя на особую объективность. Тайсон Фрезер. Нынешний Фрезер был бы точно таким же, каким в 70-е годы, разве что подрос бы на пару сантиметров и стал килограмма на три тяжелее. Но этим можно пренебречь. Так что здесь задача упрощается. Во встречном бою двух сорвавшихся с цепи питбулей победил бы более разнообразный в атаках Тайсон. Тайсон Марчиано. Вариант первый. В скобках Марчиано, каким он был. Никаких вариантов. Тайсон просто раздавил бы его. Если Арчи Мур, получаж преклонных лет, сумел послать Рокки в нокдаун, то Тайсон послал бы его куда дальше. Вариант второй. В скобках Марчиано. Обработаны временем. Тоже думаю, что дело не дошло бы до 10 раунда. Нынешний Рокки был бы совсем немного крупнее, ведь он был маловат для своего времени. Но он бы не сдался быстрее. Мне кажется, что хрупкие надбровные дуги Марчиано не сыграли бы в его бою с Тайсоном никакой роли. Железный Майк нокаутировал бы его раньше, чем они начали сильно кровоточить. По рисунку и по исходу этот бой был бы очень похож на встречу Тайсона с Джо Фрезером. Али Тайсон. Как и в случае с Фрезером, я здесь буду рассматривать только один вариант, хотя это и не совсем корректно. Технически Али в конце 80-х был бы тем же самым, что и в середине 60-х. А именно этого Али, времен побед над Санни Листоном и чуть позже, я и беру для сравнения. Однако средний рост в Америке с тех пор вырос, сантиметров на 5. Али со своими 1,90 м был очень крупным тяжем для своего времени. В эпоху Тайсона он наверняка был бы еще больше, где-то 1,95 м и килограммов на 7-10 тяжелее. Я тоже думаю, что молодой Али сумел бы победить молодого Тайсона, хотя он оказался бы для него более трудным соперником, чем Листон. Своими бесподобными передвижениями по рингу, вкупе с умением сильно бить на отходах и своевременно клинчевать, Мухаммед вымотал бы Тайсона в начальных раундах, а потом перешел к более решительным действиям. Скорее всего, дело закончилось бы нокаутом, потому что рассвирепевший от постоянных промахов Тайсон стал бы откровенно гоняться за Али во время своих очень часто бесплодных атак, сжигая бензин, и его бы просто не хватило на последние раунды. Кроме того, мы сейчас знаем о Тайсоне больше, чем знали авторы журнала 1988 года. Он слегка увядает к концу боя. Тем более вероятной кажется победа Али нокаутом в последних раундах, особенно если физически модернизировать Мухаммеда в соответствии с изменившимся временем. В Впрочем, думаю, что и старая версия величайшего справилась бы с железным Майком точно так же. Джонсон Тайсон. А вот здесь разница между первым и вторым вариантами будет принципиальной. Вариант первый. Тайсон Джонсон. Сам Тайсон говорил, что во времена Джека Джонсона тяжеловесы не наносили серий, а только одиночные удары, которые Джонсон просто ловил в воздухе. В наше время, по мнению Майка, с которым невозможно не согласиться, он бы не смог это сделать. Скорости тогда тоже были иными. Тем не менее, Джонсон был такой бестией, что он и в тогдашнем своем варианте сумел бы что-то противопоставить Тайсону. Прежде всего, он мгновенно бы его вычислил и стал работать с ним принципиально иным образом. Но в конечном счете, это бы его не спасло. Слишком большим было бы физическое и техническое превосходство железного Майка, который победил бы нокаутом где-нибудь в 4-5 раунде. Вариант второй. Джонсон Тайсон. Джонсон и в своем подлинном виде не был малышом, а сегодня он был куда крупнее. С его фантастической двигательной одаренностью и координацией он без труда бы освоил нынешний комбинационный бокс, который бы ему идеально подошел. Если прибавить его фантастическую хитрость и чувство соперника, то у железного Майка все меньше остается шансов на успех. Короче говоря, вариант авторов журнала, то есть победа Джека нокаутом в 11 раунде, кажется мне очень вероятным. Луис Тайсон. И здесь разница между первым и вторым вариантами будет принципиальной. Вариант первый. Тайсон Луис. У великого Джо был один недостаток. Как ни странно, он не слишком хорошо держал удар. Просто он настолько превосходил современников, что им очень редко удавалось по-настоящему попробовать его на прочность. Но Тайсону это бы удалось. Кроме того, бокс тогда был куда медленнее, что еще больше поднимает шансы Тайсона. В общем, мне кажется, что Майк победил бы Луиса нокаутом где-то не позже 5 раунда. Вариант второй. Луис Тайсон. В конце 80-х Луис был бы крупнее и быстрее. И вот у этого Джо шансов против Тайсона было бы куда больше. Поэтому победил бы Луис. Вполне возможно, именно так, как написали авторы. Нокаутом в 8 раунде. Или, может быть, на 1-2 раунда позже. Тайсон Листон. Именно с Листона началась эпоха больших тяжеловесов. К 80-м он бы еще немного подрос. И тем не менее, я бы хотел рассмотреть здесь один вариант боя с некоторыми оговорками. Сам Тайсон признавался, что он с трудом представляет себе, как бы он решил проблему джеба Листона. Ее, правда, решил Али, но он был намного выше Майка. В общем, мне кажется, что это был бы бой абсолютно равных противников, особенно учитывая поправку на время, в котором тот или другой победил бы нокаутом где-то в раунде 6-8. Если бы от меня потребовали однозначный ответ, я бы все-таки поставил на Тайсона из-за его скорости и защиты ку-ку. Тайсон Демпси. Демпси так изменился в течение своих чемпионских лет, что стал просто другим боксером. Обозреватели журнала взяли за основу Демпси образца 1918-19 годов, что мне кажется ошибкой. Достаточно посмотреть бой Демпси-Уиллард, чтобы понять, что этого Демпси с его вечно опущенными руками Тайсон нокаутировал не то что в первом раунде, а на первых секундах, первой минуты. А вот Джек образца 1923-26 годов – это другое дело. По крайней мере, почти другое. Вариант первый. Тайсон Демпси. Тайсон раздавил бы этого Демпси просто за счет своего физического превосходства и скорости и нокаутировал бы не позже 3 раунда. Вариант второй. Демпси Тайсон. Демпси в 80-е был бы значительно крупнее. Кроме того, он показал себя очень талантливым человеком, который мог учиться новым вещам, когда ему уже было под 30. А если бы он прошел хорошую подготовку, скажем, у того же Каса Дамата, вполне возможно, что он бы одолел Тайсона где-то в раунде 6-8. Но я бы все же поставил на железного Майка в тех же самых раундах. Тайсон Тани. Здесь ситуация схожая. Очень многое решили бы физические габариты. Вариант первый. Тайсон Тани. Тайсон настолько мощнее Тани, что тот просто не смог бы сдержать его натиск и оказался бы в нокауте в 1-2 раундах. Вариант второй. Тани Тайсон. В конце 80-х Тани был бы куда больше и быстрее. Но мне, в отличие от авторов журнала, кажется, что этого все-таки не хватило бы для победы. Более вероятно, мне кажется, что Тайсон победил бы нокаутом в 5-7 раундах. Boxing Illustrated не проводил виртуальные бои Тайсона с еще двумя боксерами, но я бы хотел это сделать. Речь идет о Джордже Формане и Лэри Холмсе, не 38 лет от роду, с которым Тайсон на самом деле дрался, а лет 30. Формен, Тайсон. Учитывая, что Форман сделал с Фрезером, мне кажется, что он, скорее всего, справился бы и с Тайсоном, но далеко не так легко. Форман, кстати, умел не только идти на пролом, но и очень технично работать. Кроме того, он был настоящим спецом по низкорослым боксерам, так что, думаю, он нокаутировал бы Тайсона в раунде в 5-7, хотя такой вариант мне не представляется единственным возможным. Тайсон Холмс. Молодой Холмс был куда быстрее старого, и он бы изрядно помучил Майка, пока тот бы его не достал. Кстати, не исключено, что это бы так и не произошло. Но мне все-таки кажется, что произошло бы в раунде 8-10, и тогда конец матча был бы тот же, что и в реальности. Реальная жизнь тем временем шла своим чередом. Робин Гивенс забрала свой иск на 125 миллионов. То ли не хотела выглядеть полной идиоткой, понимая, что шансов выиграть у нее никаких нет, то ли Тайсон умаслил ее какой-то меньшей суммой. Потом Майк влепил 3 пощечины работнику парковки ночного клуба в Лос-Анджелесе за то, что тот не разрешил ему ставить его Мерседес на место, предназначенное для автомобиля хозяина клуба. Парень подал в суд, но потом отказался свидетельствовать против Тайсона. Видимо, Майк договорился и с ним. Потом было еще 2 эпизода, связанные с более чем 2-кратным превышением скорости. Железный Майк купил себе новую игрушку – Ламборджини, и на короткое время увлекся драйк-рейсингом. В апреле и мае 1989 года его дважды задерживали за этим занятием, когда он с приятелями соревновался в гонках по ночному городу Олбани, штат Нью-Йорк. Все кончилось штрафом в $300 и укрепило многих во мнении, что Железный Майк стал совершенно неуправляемым и общественно опасным субъектом. Наконец, в июне 1989 года Тайсон окончательно оформил свой развод с Робин Гивенс. На том Майк вроде бы и успокоился. Во всяком случае, никаких крупных скандалов во второй половине 1989 года слышно не было. На ринг он в этом году вышел один раз. 21 июля против Карла Уильямса. Бой закончился в первом же раунде после нокдауна Уильямса и был примечателен единственно тем, что рефери, по общему мнению, явно поспешил остановить встречу. Вполне вероятно, что он лишил Уильямса прекрасной возможности упасть еще пару раз. Достойных соперников для Майка по-прежнему видно не было, о чем писала вся боксерская пресса, подводя итоги 1988 года. Предварительно на 18 июня 1990 года был назначен бой Тайсона с Эвандером Холлифилдом, которому теперь уже никто не давал практически никаких шансов во встрече с Тайсоном, так как в своем последнем бою с молодым боксером Алексом Стюартом он выглядел не слишком убедительно. Сам Тайсон собирался, чтобы размяться, провести бой с Бастером Дугласом, который был намечен на 11 февраля 1990 года и должен был пройти в уже знакомом Железному Майку зале Токио Дом в столице Японии.